Друзья мои, сообщение доктора Галифианакиса меня сильно взволновало, и мы незамедлительно отправляемся в кембрийский период. Надо узнать, куда делись все животные того времени. Вот тебе и раз, за окном вода. Точно! Мы словно в подводной лодке. Я вижу самое настоящее океанское дно. Здорово! Владимир Сергеевич, но что мы тут делаем? Разве нам надо быть под водой? Ведь животные, которых искал доктор Галифианакис, жили в горах. Но это не совсем так, Маша. Что-то я ничего не понимаю. Подождите, подождите. Если за окном океан, то где лед? Куда он делся? Сейчас я все объясню вам, друзья мои. Да, конечно, нашу планету покрывал толстый слой льда. Но он был только снаружи. Внутри планета продолжала жить. Магма бурлила в ней, накапливая энергию, и в конце концов вырвалась наружу. Бесчисленные вулканы разорвали ледяную хватку и раскололи Родинию на части. Ого! Вы помните, что мы узнали в прошлом путешествии о движении материков? Конечно, помним. Все материки движутся. Медленно, но верно. Правильно. Приблизительно 2 сантиметра в год. Такова скорость движения континентов, которые до сих пор перемещаются по нашей планете, разрывая и вздыбливая земную кору. В тех местах, где она расходится, образуется морское дно, а там, где она поднимается, горы. И Родиния почувствовала на себе это в полной мере. Ее части буквально расползлись в разные стороны, образовав собой новые континенты. Разорвалась, как лоскутное одеяло, на кусочки. Профессор, вы хотите сказать, что канадские скалистые горы раньше были океанским дном? Верно, Петя. Ничего себе! Интересно, наверное, найти в высоких горах следы морского животного. Но для начала неплохо бы отыскать их самих на дне океана. А я что-то никого здесь не вижу. Ого! Что это было? Маша, ты видела? Видела. Что-то проплыло мимо нас. Это и есть аномалокарис. Древнее морское животное. Это не животное, а какая-то кукарямба. У него здоровенные плавники, спереди огромные глаза и усы с зубами. Ну, этот экземпляр действительно довольно большой. Дайте-ка я его замерю лазерной линейкой. Так, так. Его длина почти 2 метра. А мне кажется, он довольно милый. Ему нравится плавать рядом с нами. Ути-ути-ути! Не приближайся ко мне, креветка-переросток! Петя, ты недалек от истины. Ведь его так порой и зовут. Необычная креветка. Ого! Он чуть в стекло не врезался. Похоже, мы ему понравились. Я назову его Тузик. Тузик! Тузик, ко мне! Ой, смотри, Петя! Он мне улыбнулся. Ты уверена? По-моему, он просто хотел тебя съесть. Ну что ты, он совсем не такой. Ты его просто не знаешь. А ты будто знаешь. Кстати, вон еще один, только поменьше. А это одна из разновидностей трилобитов. Так называемых членистоногих, дальних родственников насекомых. У него много маленьких ножек и усиков. И они все извиваются, извиваются. Маш, он тебе тоже нравится? Он симпатичный. Хоп! Тузик только что съел твоего симпатягу. Фу, зачем он это сделал? Неудивительно, он ведь хищник. Возможно, самый первый хищник на планете. Да тут полно морских животных. Смотрите. Точно, я сначала их и не заметила. И растения даже есть. 540 миллионов лет назад океан буквально кишел живыми организмами. Черви, губки, трилобиты. Странно, что Адонис Галифианакис не нашел их останков. Простите, друзья мои, вот как раз Адонис Галифианакис прислал сообщение. Так, ага. Он пишет: «Ура, мы нашли целый мешок конфет. Масса прекрасных экземпляров, и среди них аномалокарис. Настоящий красавец. Вы такого никогда не видели. Его длина 2 метра». Похоже, это Машин Тузик. Просто невероятно, вокруг столько животных. Ведь совсем недавно здесь ничего не было, только лед. А тут сразу бум и целое морское царство. Верно, Маша. Этот бум так и назвали — Кембрийский взрыв. А почему именно взрыв? Планета словно проснулась после долгой холодной зимы, которая длилась 200 миллионов лет. Насыщенные кислородом мелководья наполнились живыми организмами. Это уже были не бактерии, а самые настоящие животные. Они имели конечности, твердый панцирь, зубы, глаза. У них начал развиваться скелет. Некоторым стало не хватать водной среды, и они стали перебираться на сушу. Такого разнообразия жизни на Земле прежде еще не было. Неудивительно, что это время назвали «взрыв». Владимир Сергеевич, как только мы открыли люк и вышли наружу, мы окунулись в теплую тропическую влагу. Ух, как жарко! Похоже, мы забрели в какое-то странное место. Почва здесь мягкая, много растений, деревья похожи на папоротники. Но только очень высокие папоротники, выше нас. Их тут полно! Маша, нелегко тебе будет найти ту ветку, которую мы сломали. Очень смешно. Между прочим, ты наступил в лужу. Осторожнее, не шевелись. Почему? Над тобой зависла какая-то странная птица. А мне обязательно не шевелиться? Мне кто-то щекочет затылок. Это не птица, а таракан. Брысь отсюда, кыш! Фу, улетел. Ничего себе, таракан, тараканище. Маша, не шевелись. Почему? Над тобой проползает гигантская гусеница. Ой! Я пошутил, Маша. Фу, какой ты! Петя, если ты посмотришь вправо, то без труда заметишь многоножку, или, как ее еще называют, артроплевру. Она как раз проползает рядом с тобой. Ай! Ничего себе многоножка! Да, ее длина больше 2 метров. А 30 пар ног создают иллюзию, будто она плывет по земле. Кыш, кыш, давай плыви отсюда, мутант из фильмов ужасов. Ну, зачем ты так? Не надо на нее кричать, ты ее пугаешь. Ну что ж, похоже, мы нашли то место, где мы напортачили. С чего ты так решил? Смотри, какие странные животные здесь живут. Я таких в жизни не видел. Владимир Сергеевич, а где мы находимся? Точнее, когда? 360 миллионов лет назад. Это время называется карбон или каменно-угольный период. Интересное название. А почему угольный? Наверное, потому, что в это время на Земле зародился уголь. Ты хочешь сказать, что он когда-то был живой? Ха, это же уголь, Маша! Камень не может быть живым! Но ведь строматолиты были живыми? Ну, вообще-то были. Профессор, это действительно так? Уголь раньше был каким-то животным? Нет. Но что я говорил? Он был растением. Все эти деревья, которые ты сейчас видишь, впоследствии стали углем. Тем твердым камнем черного цвета, который мы до сих пор используем в виде топлива. До сих пор? Сколько же деревьев в этом лесу? Каменноугольный период, Петя, длился 60 миллионов лет. И тропические леса занимали большую часть нашей планеты. Их никто не вырубал, не использовал для строительства и в виде топлива. Поэтому они так разрослись. Порой растения достигали 20 метров в высоту. Росли плотными массивами, создавая влажный тропический климат, в котором и расплодились эти странные животные. Это не животные, это монстры какие-то. Ну, почему же монстры? Обычные размеры для того времени. Животные и растения карбона отличаются своими большими размерами. Осторожней, Владимир Сергеевич, на вашу шляпу села огромная стрекоза. Это мегоневра. Ее размах крыльев больше 1,5 метра. Ну, здравствуй, здравствуй, красавица. Зачем ты на меня села? Наверное, решила, что я огромный гриб? Вы хотите сказать, что до карбона ни этих животных, ни растений не было? Это, мой друг, не я говорю, это наука, геохронология. А с ней не поспоришь. Ну, что ты мне мешаешь? Видишь, я разговариваю со своими учениками. Эта стрекоза сует мне свой хвост прямо в нос. Вот глупая. С карбоном все понятно, профессор. Только... Ой, Владимир Сергеевич, стрекоза утащила вашу шляпу. Ах ты, проказница. А ну, отдай. Отдай, я тебе говорю. Отдай. Только я не знаю, что такое геохронология. Меганеврушка, стой! Куда ты полетела? Вот я сейчас тебе задам, дылда ископаемая! Не кричите на нее, профессор! Это может ее испугать! Ха-ха! Убежал! И кто же нам теперь ответит? А давай вернемся в перемещатель и спросим у Анатолия Александровича Вассермана. Он всегда нам помогает. Правильно. Здесь Вассерман. Здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий Александрович. А, Маша, Петя, добрый день. Чем могу быть полезен? Анатолий Александрович, скажите, пожалуйста, что такое геохронология? На поверхности Земли? Год за годом, столетие за столетием, все время накапливаются различные отложения. От обычной пыли до вулканических извержений. Слой за слоем. Как слоеный пирог? Точно, Маша, как пирог. В слоях отложений можно найти останки животных, листья растений, изделия человеческих рук. Если в каком-то слое найдутся предметы, каких нет в нижних слоях, значит, эти предметы появились в то время, когда этот слой накапливался. А если в выше лежащих слоях их нет, значит, потом они исчезли. Хронология указывает последовательность перемен. Так вот в чем дело. Спасибо, Анатолий Александрович. Пожалуйста, коллеги, обращайтесь в любое время. Помогу, чем смогу. Ну, теперь все ясно. Карбон – это один из слоев геологического пирога нашей планеты. И все эти животные, растения существовали только в этом слое. И искать их в предыдущих бесполезно. Странно. Что странно? Тебе не кажется, что эти растения растут прямо на глазах? Посмотри в иллюминатор. Верно. Чудеса да и только. Друзья мои, надо быстро улетать отсюда. Почему? За вами кто-то гонится. Нет, универсальный перемещатель погружается в трясину. Мы оказались в болоте, и нас в него засасывает. Кошмар! А я-то думала, деревья так быстро растут. А на самом деле это мы погружаемся. Включаю перемещатель. О, вроде успели. Ну, надо же, какая вредная стрекоза оказалась. Так долго не отпускала шляпу. Хорошо, что она все-таки ее выронила, а то бы пришлось ее тут оставить. Ну и что? Ее бы все равно потом нашли. Петя, ну что ты такое говоришь? Кто бы ее нашел? Шахтеры. Когда стали бы добывать уголь? И сказали бы: профессор, вот ваша шляпа. Только извините, она каменная. Ой, вы слышали? Что? Какая-то птица только что прокричала. Должно быть утка. Это вряд ли. До современных уток еще очень долго, 65 миллионов лет. Ведь, судя по приборам, мы в конце мелового периода. Какой красивый пейзаж за окном. Горы, лес, а за ним зеленая равнина. Ой, какие цветочки, да как много. Наверное, это чей-то сад. Ну что ты, Петя, в то время здесь еще не было людей. Владимир Сергеевич, а можно выйти наружу? Ну, конечно. А что это за растение? Это лилия. Оно принадлежит к семейству покрытосеменных растений. Какие у него удивительные цветки. Петя, посмотри. Не знаю. По-моему, ничего особенного. Ну что ты, таких не встретишь в наше время. Ну так сорви его, да пойдем дальше. А можно, Владимир Сергеевич? Ну что ты, Маша. Нет-нет, не забывайте, это может повлиять на историю. Как? Даже маленький цветочек? Друзья мои, чтобы вы не увидели здесь, пусть это будет даже самый маленький цветочек, который очаровал вас своим видом, ни в коем случае не трогайте его. Мы ничего не должны забрать из прошлого. Как жаль. Ой, а там в лесной чаще виднеются еще какие-то цветы. Пойдемте посмотрим. Я вас лучше тут подожду. присмотрю за аппаратом и вообще. Скажи лучше, что тебе просто неинтересны растения.